«10 и еще 5», — сказал он. Я даже сморгнул от удивления. Я не сомневался, что он скинет. Ну, а с моими картами я, конечно, должен был играть на выигрыш, поэтому я приплюсовал еще $5. Мы торговались без ограничений, и банк рос, как на дрожжах. Я остановился первым, довольный уже тем, что, по-видимому, накажу кое-кого с фулем. За мной последовал Бейкер, уже кидавший подозрительные взгляды то на Дэвидсона с его парой тузов, то на Брауэра с его загадочным пшиком. Как уже говорилось, Бейкер был слабый игрок, но его хватало на то, чтобы учуять в воздухе опасность. Дэвидсон и Брауэр поднимали ставки еще раз по 10, если не больше. Мы с Бейкером вынужденно отвечали. Слишком много было поставлено. Фишки у всех кончились, и поверх груды пластмассовых кругляшек росла гора бумажных денег. «Ну ладно», — сказал Дэвидсон после того, как Брауэр в очередной раз поднял банк. «Пожалуй, я раскроюсь». Если это был блеф Генри, то он вам вполне удался. Но я должен вас проверить. Да и Джеку предстоит дальняя дорога. С этими словами он бросил $5 и повторил: «Раскроемся». Не знаю, как другие, а я почувствовал облегчение, не имевшая, кстати, никакого отношения к выложенной сумме. Игра пошла на выживание, и если мы с Бейкером могли себе позволить проиграть, то для Дэвидсона это был вопрос жизни. Он не вылезал из долгов, имея источником дохода скромное наследство, оставленное ему тетушкой. Ну а Брауэр... Был ли ему такой проигрыш посредством? Не забывайте, джентльмены, на кону стояло свыше $1000. Джордж умолк. Его трубка погасла. «А дальше?» Весь подался вперед Адли. «Не дразните нас, Джордж. Видите, мы ерзаем от нетерпения. Огорошьте нас неожиданным финалом или успокойте». «Немного выдержки, мой друг», — невозмутимо отвечал Джордж. Он чиркнул спичкой о подошву туфли и принялся раскуривать трубку. Мы напряженно ждали, храня молчание. За окном подвывал ветер. Ну вот все уладилось, трубка задымила, и Джордж продолжал. Как вам известно, правила покера гласят: тот, кто предлагает открыться, первым показывает карты. Но Бейкер не мог больше выносить напряжение. Он перевернул одну из своих карт, лежавших лицом вниз, и все увидели королевское каре. «У меня меньше», — сказал я, — «цвет». «Тогда банк мой», — обратился к Бейкеру Дэвидсон и перевернул две карты. У него оказалось каре на тузах. «Отлично сыграно, господа!» И он начал сгребать гору денег. «Подождите!» — остановил его Брауэр. Он не взял Дэвидсона за руку, как мог бы поступить любой из нас. Но и одного этого слова было достаточно. Дэвидсон замер с отвисшей челюстью. У него словно атрофировались лицевые мускулы. А Брауэр перевернул все три карты, и обнаружился флеш-рояль, от восьмерки до дамы.